Глава третья. Рэдьярд Киплинг. Индия. Основатели Пакистана хорошо знали, какой они хотят видеть свою страну, и потому нарекли ее землей чистых. Но если вам в принципе не больно-то верится в чистоту отдельных людей, целых государств, да и в свою собственную, то, по правде сказать, сложно не ощутить некоторый скепсис, оказываясь там, где с порога громогласно заявляют о своей непорочности. Возможно, поэтому всякий раз, когда мне выпадал случай посетить Пакистан, я не испытывал особого восторга. Впрочем, и поводы у меня всегда были нерадостные. И ведь не то, чтобы я гонялся за дурными новостями, скорее уж они за мной. Война, землетрясение в Кашмире, взрыв в исламабадском отеле «Мэриот», где я останавливался за несколько дней до трагедии. Разъяренные джихадисты, поджигающие школы для девочек, чтобы не дать им вырасти свободными женщинами и хозяйками собственной судьбы. Очередное громкое политическое убийство. В декабре 2007 года, когда я представлял в Сантандере свою первую книгу «Дети Муссона», мне позвонили из издательства и сообщили об убийстве Беназир Бхутто, женщины светских взглядов, отработавшей два срока на посту премьер-министра Пакистана и теперь снова ввязавшейся в очередную предвыборную гонку. Она давно стала объектом ненависти как исламистов, так и военных, и у нее практически не было шансов избежать проклятия клана Бхутто. Ее отца Зульфикара Али Бхутто, четвертого президента Пакистана, свергли в результате государственного переворота и посадили в тюрьму, где он написал мемуары с пророческим названием «Если меня убьют». Он был человеком упрямым и не скрывал этого в своем литературном завещании. «Я сделан из дерева, которое плохо горит». Узурпировавший власть диктатор Мухаммед Зия-уль-Хак предложил низверженному лидеру отправиться в ссылку и сохранить жизнь в обмен на обещание в течение 10 лет не участвовать в политической жизни. Бхутто ответил отказом, и 4 апреля 1979 года его повесили, позволив перед этим побриться и привести себя в порядок. Кладбища переполнены могилами тех, кто не ведал страха или обнаружил способ сделать так, чтобы он не управлял их жизнями. Узнав об убийстве Беназир Бхутто, я тут же вылетел из Сантандера в Мадрид, оттуда в Лондон, затем в Дубай и, наконец, добрался до Исламабада. Я хотел успеть застать похороны и увидеть реакцию людей на улицах. Мы, репортеры, идеальные клиенты для турагентств. Бронируем гостиницы, из которых съехали все постояльцы, и берем билеты на самолет туда, откуда остальные пытаются сбежать. В аэропорту меня встретил Билал, помогавший мне в ходе моих поездок в Пакистан в качестве водителя и переводчика. Он был сильно расстроен, потому что возлагал на Беназир Бхутто большие надежды, несмотря на то, что в ее адрес постоянно раздавались обвинения в коррупции. Не без горечи мы пошутили, что однажды я все же приеду сюда не по очередному печальному поводу, а чтобы написать историю со счастливым концом. «Иншалла», — пробормотал Билал, — «иншалла». Несколько лет спустя мне представилась такая возможность. Я возвращался из Афганистана, где освещал военные действия и навещал испанский гарнизон, дислоцировавшийся в Герате. Мой обратный рейс из Исламабада задерживался на несколько дней. Билал предложил мне съездить с ним в его родной Лахор, чтобы познакомиться с другим Пакистаном. Мой гид был веселым молодым пенджабцем, на дух не переносивший лицемерных мул и генералов за то, что те с утра до вечера читают проповеди о благочестии, а сами вечером достают из тайника виски и предаются увеселениям с девицами, которых у них куда больше, чем разрешенные Кораном 4 жены. Добродетельность в Пакистане — удел бедных. «Лахор — единственное место, где можно быть свободным», — заявил Билал, и затем добавил, по крайней мере, иногда. «Увидеть другой Пакистан не столь чистый?» Предложение, от которого невозможно отказаться. На следующий день Билал появился в моем отеле с двумя друзьями. Их план, о котором я догадался несколько позже, заключался в том, чтобы весело провести втроем выходные в Лахоре за счет иностранного журналиста. Впрочем, это показалось мне справедливой ценой за то, чтобы мне раскрыли секреты города, вечно, по словам Рэдьярда Киплинга, погруженного в азиатскую суету, среди которой, если иметь терпение, можно получить все, что нужно нетребовательному человеку. По пакистанским меркам дорога из Исламабада в Лахор оказалась весьма приличной. Две полосы и не слишком много поворотов. Впрочем, поездка в любом случае обещала быть интересной. Скучать на пакистанских шоссе не приходится. Во-первых, местные водители в принципе не способны удерживать автомобиль на своей полосе движения, что добавляет немало острых ощущений. Во-вторых, помимо, собственно, машин, на дороге то и дело обнаруживается что-то неожиданное. То корова, то праведный паломник. Я уже не говорю о том, какой прилив адреналина ощущаешь в момент, когда твой автомобиль пытается обогнать грузовик. Это в чистом виде фильм «Безумный Макс». Пакистанские грузовики невероятно тяжеловесны и медлительны. Возможно, их делают такими нарочно, чтобы остальные могли хорошенько рассмотреть эти произведения искусства. Это настоящие музеи на колесах, украшенные цветами, аэрографией, росписями, изображениями животных, картинами религиозного характера, портретами пакистанских политиков и звезд Лоливуда, лахорской киномекки, представляющей собой редуцированную версию индийского Болливуда. Тамошние актеры тоже, кто во что гораст, демонстрируют свои эмоции, любят чувственные народные танцы, поют такие же привязчивые песни и поражают зрителей феноменальной синхронностью движений. Подобные могут похвастать разве что северокорейские роботоподобные военные. Пакистанские грузовики, как своего рода произведения искусства, десятилетиями оставались незамеченными мировой общественностью. Но в какой-то момент их все же открыли для себя искусствоведы и начали организовывать целые выставки в Европе и США. Работы таких художников, как Хайдер Али, экспонировались даже в Смитсоновском музее. Так что моя поездка в Лахор имела двойную цель – познакомиться с новым местом и расширить свой культурный багаж. Плюс малость пощекотать себе нервы во время сумасшедших обгонов в исполнении Билала. Вообще на пакистанских дорогах больше настоящего искусства, чем в современных галереях, где уборщицы к священному ужасу художников и критиков, которые видят в авангардистских произведениях что-то, что ускользает от нас, простых смертных, нередко путают стоящие баснословных денег шедевры с банальным мусором. По пути мои провожатые в очередной раз поведали, что даже исламистам не удалось покончить с лахорским оазисом разврата. Лахор не только приютил у себя киноиндустрию Пакистана, но и сделался тихой гаванью для местной элиты, понастроившей в городе особняков, чтобы втайне устраивать там вечеринки с алкоголем. «Слушайте-ка», — заметил я, — «но ведь подобные места есть и в Карачи, и в Исламабаде». И действительно, в этих городах открываются китайские увеселительные заведения с непроизносимыми названиями, появляются парки, где, по словам Билала, гуляют самые легкодоступные для поцелуев женщины страны. Впрочем, мой пакистанский друг всегда говорил, что там шансов добиться взаимности крайне мало. А вот в Лахоре ты, по крайней мере, можешь хотя бы помечтать о такой возможности. Мы прибыли в Лахор незадолго до заката. Город утопал в солнечных лучах, которые золотили величественные древние мечети, способные настроить на возвышенный лад самого закоренелого атеиста. Мы увидели форты, многожды разрушенные и заново отстроенные памятники своим защитникам и свидетельство того, что историю пишут победители. Шумные базарные площади буквально кишели людьми, и хотя каждый из них, несомненно, знал, куда именно направляется, издалека все это казалось беспорядочным броуновским движением. Мы поехали к Билалу в простенький одноэтажный домик, практически без какой-либо мебели и декора, зато весь высланный коврами. Поужинали желтым далом с рисом и курицей. Кто-то достал запретное ледяное пиво, показавшееся гораздо вкуснее обычного. Если бы какому-нибудь преподавателю нужно было заинтересовать своих молодых студентов историей Пакистана, он мог бы рассказать о ней через историю употребления алкоголя, уровень терпимости к которому менялся в зависимости от того, кто управлял страной. Высшее руководство, пришедшее к власти после отделения Индии в 1947 году, было в этом отношении довольно мягким. Однако последующий рост исламизма способствовал ужесточению взглядов. Любопытно, что в 70-х годах отец Беназир Бхутта в попытке бросить кость муллам, делавшим его жизнь невыносимой, запретил мусульманам употреблять алкоголь под угрозой наказания — 80 ударов плетью. Но ни закон, Ни угроза смерти от отравления алкоголем кустарного приготовления, а такое случается нередко и по сей день, не заставили пакистанцев отказаться от выпивки. В крупных городах страны процветают детокс-клиники, не рекламирующие, впрочем, своей деятельности и маскирующиеся под клиники похудения. Представители власти тоже любят и умеют заложить за воротник. Вторая жена Имрана Хана, профессионального игрока в крикет, ставшего премьер-министром, писала в мемуарах, что ее бывший супруг не брезговал употреблять все, что попадалось под руку, от виски до кокаина. Незадолго до прихода Хана к власти в 2018 году я брал у него интервью и обратил внимание, как резко, буквально на 180 градусов, изменился его имидж ведущего разгульный образ жизни плейбоя, который оказался крайне неуместным для его избирательной кампании. Исчезли очки Ray-Ban, джинсы сменились традиционным шальвар-камизом, упаднический западный образ жизни остался в прошлом. Хан сделал все, чтобы заручиться поддержкой консервативного электората. Слушая его, я все время ждал, что в какой-то момент он откроет ящик своего письменного стола и достанет оттуда бутылку бренди. Так делали практически все генералы, снисходившие до интервью иностранным журналистам. Дескать, не будем отказываться от старых привычек. Но вместо этого он завел разговор о загнивающем Западе, гнете колониализма, пороках культуры разврата и лицемерии, ставшим бичом современной политики. «Ага, вот и официальная позиция», — подумалось мне тогда. Когда мои спутники благодаря алкоголю пришли в наилучшее расположение духа, мы уже в темноте направились в сторону старого города и углубились в район Алмазного рынка или Хираманди. Пройдя следом за Билалом по темной улице, мы очутились у здания, которое, казалось, вот-вот развалится на куски. Стоявший на входе человек выдал нам по цветочному браслету и велел подниматься по винтовой лестнице. Оказавшись наверху, мы позвонили в дверь, и нам открыла женщина в цветастом саре. В ушах ее красовались длинные сережки, на шее висели разноцветные бусы. Мы последовали за ней по коридору, и я уже начал привыкать к тому, что меня все время ведут куда-то. И вошли в комнату, где на полу, скрестив ноги, сидели и ждали чего-то несколько мужчин. Мы молча уселись на свободном месте. Через какое-то время появилась девушка с длинными до пояса волосами и серьгой в носу, облаченная в вышитые блестками шальвары. В руках у нее был большой кассетный магнитофон Sony 80-х годов. Она поставила его на тумбочку, нажала play и принялась раскачиваться под пенджабскую музыку, поворачиваясь вокруг своей оси и танцуя между гостями. Мужчины оживились и принялись хлопать в ладоши, подбрасывая в воздух лепестки цветов. Девушка отвечала им соблазнительными взглядами, направленными на всех одновременно и ни на кого конкретно. Это искусство в Хираманди передается из поколения в поколение. Происходившее действительно сильно отличалось от того, что я видел на земле чистых ранее. Однажды, будучи в Исламабаде, в ожидании начала военных действий против Афганистана после терактов 11 сентября в США, я наведался в одно китайское заведение, также позволявшее себе нарушать правила. Впрочем, век его был недолог. Под давлением властей закрылись и клуб ООН, и несколько борделей с русскими проститутками. Но квартал красных фонарей Лахора оставался открытым наперекор всему. Казалось, существовало некое секретное соглашение, которое окутало его пеленой двусмысленностей и уберегло от всех запретов. Рассказывают, что император Акбар Великий нашел свою любимую наложницу Анаркали, цветок граната, среди танцовщиц Хираманди. Их отношениям настал конец, когда падишах проведал, что его возлюбленная тайком встречается с его сыном Джахангиром. В наказание за неверность Анаркали замуровали заживо в дворцовой стене, а сына Акбар лишил наследства. Однако тот организовал мятеж, чтобы завладеть троном, и в 1605 году занял его. Одним из первых приказов, отданных новым императором, было построить для его возлюбленной утопающую в зеленых садах золотую гробницу. У этой легенды множество версий, и ни одна из них не вызывает доверия у историков. Но именно благодаря ей распространилось народное поверье, будто бы самых прекрасных женщин в этой части света можно найти на алмазном рынке. Из поколения в поколение здешние матери обучают дочерей музыке, танцам и искусству обольщения. Из поколения в поколение мужчины и принцы, и простолюдины погружаются в этот таинственный мир разврата в поисках любви, секса и развлечений. Могольских принцев сменили британские офицеры, англичан — пакистанские генералы и богатые дельцы. Сегодня сюда может прийти любой, у кого есть за душой хотя бы 20 лишних долларов. В далеком прошлом остались те времена, когда девушки из Хираманди славились как певицы и танцовщицы, а продюсеры часами просиживали на шелковых подушках, пытаясь не проглядеть следующую звезду Лолливуда. Теперь в здешних залах снуют арабские брачные агенты, пакистанские бизнесмены и секс-туристы из других пакистанских регионов. Немногие оставшиеся танцевальные дома, котхи, не закрывают благодаря неопределенности их статуса. Что это, театр или бордель? Тут танцуют или знакомятся с мужчинами? Дань ли это традиции или площадка для предоставления услуг? И это все, что осталось от Хираманди, не слишком-то тщательно сберегаемый от чужих глаз секрет Лахора. В комнатке рядом с залом ожидания для мужчин мать готовит танцовщицу Надю к выступлению. Хотя в Пакистане родители всегда мечтают о мальчике, рождение Нади стало для семьи радостной новостью, гарантией того, что традиция не прервется и семейный бизнес проживет еще одно поколение. С 9 лет девочку учили пению, танцу и мастерству обольстительного взгляда. Ее держали отдельно от мужчин семьи и возможных претендентов на руку, чтобы те не осквернили чистоты девушки, которой предстояло вырвать из объятий нищеты весь клан. Никто не спрашивал Надю, кем она хочет стать: очередной южноазиатской гейшей, школьной учительницей или врачом. Если она и мечтала о чем-то еще, кроме того, чтобы развлекать с утра до ночи незнакомых мужчин, среди которых легко могли оказаться ее отец или дед, никого, кроме нее, это не волновало. Когда Надя в первый раз в возрасте 14 лет станцевала перед мужчинами, к концу выступления началась драка за право обладать ею. В ту ночь девушка лишилась девственности. Она рассказала мне об этом в крошечной комнатушке без окон, служившей ей гримеркой. «Мать отдала меня мужчине, предложившему больше денег. Я не возражала, для меня было честью, что меня выбрали». Мать, расчесывающая и гримирующая дочь, будто та кукла, кивает. «Я научила ее всему, что ей нужно знать, так же, как моя мать научила меня, моя бабушка, мою мать». Перед выходом на сцену Надя получила стандартный набор советов. Ее мать провела в Хираманди достаточно времени, чтобы увидеть, как разбиваются сердца девушек, поверивших, что им удастся выбраться из этого места, утонув в объятиях какого-нибудь богатого красавчика. «Всегда будь любезна с клиентами. Если мужчина хочет взять тебя за руку, не сопротивляйся. Но самое главное — никогда ни в кого не влюбляйся. Ни один пакистанский мужчина не женится на девушке с алмазного рынка». «Ни один. Если только это не Акбар Великий, разумеется». Сбой в системе земли чистых — вот что такое Лахор. Этот город, расположенный на берегу реки Рави, на протяжении веков был колыбелью поэтов, художников, мыслителей и привыкших к вольным нравам странников. Его повелители, начиная с султана Махмуда в XI веке и заканчивая моголами, всегда стремились держать это место открытым для всего нового и смотрели на человеческие слабости сквозь пальцы. Хроники того времени рассказывают, как трубадуры читали стихи на улицах под аплодисменты толпы и звон монет. Художники со всего Востока искали здесь вдохновение и пропитание. Лахор стал последним крупным индийским городом, завоеванным Британской империей, откуда хлынул бесконечный поток авантюристов, чиновников, искателей красивой жизни, предпринимателей, наемников и интеллектуалов. Одним из тех, кто решил поселиться в этом городе, был Джон Локвуд Киплинг, человек в высшей степени образованный, скульптор и британский служащий. Он успел поработать преподавателем в Бомбее, а в Лахор переехал, чтобы руководить здешним музеем. В 1882 году к отцу присоединился его сын Редьярд, 1865-1936 годы, впоследствии самый молодой из нобелевских лауреатов за всю историю премии. Редьярд родился в Бомбее, но в возрасте 6 лет его отправили в частный пансион в Англии, а оттуда перевели в училище для детей госслужащих в Деваншире. И только потом он смог воссоединиться со своей семьей в Лахоре. На тот момент молодому Киплингу было 16. Сразу же по прибытии он устроился помощником директора местной Civil and Military Gazette, которой руководил Стивен Уиллер. Газета выходила 6 дней в неделю круглый год, за исключением рождественских и пасхальных праздников. И именно в этой маленькой редакции, взвалив на себя неподъемные по меркам своего возраста обязанности, Киплинг сформировался как писатель и приобрел известность как хроникер. Еще до того, как принялся колесить по всей Индии в качестве корреспондента. Молодой репортер переносил своих читателей в атмосферу модных клубов, загородных вилл, садов и полей для игры в поло, где проводили свой досуг сыны империи. Но не останавливался на описаниях богатства и роскоши, а исследовал и другую сторону медали — грязь, хаос и дурные запахи старого города, в котором ютилось местное население. В те дни врачи не рекомендовали выходить за ворота Дели, где начинался старый город, предупреждая о риске заразиться опасными заболеваниями. Имперская полиция снимала с себя ответственность за все, что могло произойти с теми, кто отваживался пересечь эту границу между двумя существовавшими одновременно и при этом совершенно отдельными друг от друга мирами. Запретный плод, что может быть притягательнее для столь непохожего на других юноши, душными, бессонными, лахорскими ночами, томящегося жаждой приключений. И вот как-то летом, уже прожив в городе несколько лет, он воспользовался тем, что его соотечественники отправились в горы в поисках прохлады и решил углубиться в неизвестный для него Лахор. Он еще не знал, что возврата к прежней жизни для него не будет. Его ослепили ночная жизнь, многолюдие, бурлящие толпы на рыночных площадях, вечное отчаяние, царящее в опиумных курильнях, адреналины горных домов и бесстыдство алмазного рынка с его продажными женщинами, готовыми исполнить любые желания. И тот самый Киплинг, который впоследствии напишет знаменитые книги для детей, включая книгу «Джунгли», погружается в восточный мир декаденства, мир бесконечных возможностей, контрастов и цветов, совсем не похожий на тот колониальный пузырь, в котором он существовал до тех пор. Одержимый страстью рассказать миру о своем удивительном опыте, он выплескивает впечатления на страницах газеты, которую называет своей «любовницей». Именно там он начинает демонстрировать столь присущее ему впоследствии безрассудство. Если как следует исследовать наш город, от Таксали до ворот Дели и от Борцовской арены до Бадами-Баг, материала хватит на целую кучу романов, по сравнению с которыми город солнечного света будет как вода после вина. Примечание. Город солнечного света — роман шотландского писателя Александра Эллардайса, посвященный Индии. Молодость, бунтарство и любопытство Киплинга, помноженные на очарование Азии, которую сам автор описывал как место, где 10 заповедей, сказки и кто жаждет, пьет до дна, уводят юношу на темную сторону. Он экспериментирует с опиумом и делится своими переживаниями на страницах короткого рассказа «Ворота ста печалей», повествующего о посещении автором опиумной курильни близ мечети Вазирхана. «Хотелось бы мне умереть так, как умерла торговка, на чистой прохладной циновке с трубкой в зубах. Когда почувствую, что пришла пора, я попрошу Цинь-Лина дать мне то и другое, а он за это может получать мои 60 рупий один месяц за другим, сколько его душе угодно. Тогда я улягусь спокойно и уютно и буду смотреть, как черные и красные драконы сойдутся в последней великой битве. Потом... Ну да это не важно. Ничто не представляется мне особенно важным. Хотелось бы только, чтобы Цинлин не подмешивал отрубей». Великий писатель, к которому слава пришла, когда ему не было и 19, неутомимо бросается на поиски новых сенсаций. У него есть преимущество перед многими европейцами, побывавшими в этих местах до и после него. Он нашел место, где все то, что в Европе запрещено как морально неприемлемое, может стать реальностью, благодаря удаленности от цивилизации и отговорке «ну это же Восток». Киплинг потерялся в восточной ночи, подобно многим другим европейцам и американцам на просторах от Сайгона до Улан-Батора, от Паттайи до Манилы. Бангкокские компании, занимающиеся международными переездами, предлагают женам новоприбывших иностранцев консультационные услуги, рассказывая о соблазнах, которые поджидают их мужей, и том, как с ними бороться. В отношении женщин ничего подобного не предлагается. Считается, что жена экспата не более чем верный спутник своего супруга, приехавшего на восток по работе. В Африке и на Карибах есть некоторые возможности секс-туризма для западных женщин. Азия же остается чисто мужским клубом. В моем апарт-отеле в Бангкоке на проспекте Сукхумвит разводы среди новоприбывших были абсолютной нормой. Поддавшись соблазнам ночной тайской жизни, банкиры, финансисты и прочие специалисты быстро обзаводились девушками в два раза моложе себя и расставались с супругами. К увлечению Киплинга наркотиками добавляются ночные похождения. Пристрастившись к проституткам Лахора, он в какой-то момент признается одному своему другу, что отказаться от новой жизни для него так же тяжело, как отречься от писательства. Киплинг экспериментирует, чтобы писать. Пишет, чтобы экспериментировать. Дарит потомкам определение проституции, которое позже разойдется по всему миру и станет излюбленным клише для журналистов. Самая древняя профессия в мире. В Лахоре Редьярд научился пользоваться лучшими проявлениями жизни у двух миров – Востока и Запада, Индии самобытной и Индии колониальной, общество неписанных правил и общество, где царит разврат. В одной своей статье Киплинг пишет хронику партии в поло, в другой рассказывает о курильщиках опиума. Он высмеивает жизнь своих соотечественников в колониях и тут же безоговорочно защищает империю. Выступает с консерваторских позиций, но при этом не видит ничего дурного в посещении борделей. Киплинг не просто живет в Лахоре, он упивается городом. Там, по другую сторону стены, где другие видят только нищету и страдания, он находит праздник всего человеческого, где все остальные наслаждаются богатством и классовыми привилегиями. Он подмечает проявление лицемерия и самодовольства. Наркотики, проституция, адюльтер и алкоголизм, безусловно, присутствовали и в колониальной жизни, но стыдливо прикрывались условностями и файфоклоком. Не в силах сдерживать себя, Киплинг обрушивается на своих соотечественников и публикует сборник остро-сатирической прозы «Простые рассказы с гор». В нем он едко и иронично повествует о жизни британского раджа и высмеивает своих современников, живущих в белом гетто. Это вызывает большое недовольство. «Разве ты сам не один из нас, погрязших во лжи?» И действительно, молодой репортер обретается в особняке своих родителей, в окружении слуг, наслаждаясь всеми возможными преимуществами быть белым человеком в колониальной Индии, да и некоторыми другими, недоступными его землякам, слишком трусливым, чтобы углубиться в полумрак старого города. Но Киплинг не чувствует ни вины, ни раскаяния. В отличие от Конрада, он не испытывает страданий от несправедливости своего времени. Более того, он отстаивает империю и все, что с ней связано, твердо убежденный, что управлять менее развитыми народами – обязанность так называемого цивилизованного мира. В своем стихотворении «Бремя белого человека» он пишет: «Несите бремя белых и лучших сыновей, на тяжкий труд пошлите за 3-9 морей, на службу к покоренным угрюмым племенам, на службу к полудетям, а может быть, чертям». Многое из написанного Киплингом теперь выглядит не то что устаревшим, а неприличным, и его писательская репутация по нынешним временам далеко не блестящая. Критики с неохотой говорят о его книгах, несмотря на то, что Киплинг, безусловно, литературная величина. Многие университеты воздерживаются от того, чтобы рекомендовать его тексты студентам. А те, кто отваживается на это, снабжают творчество Киплинга предупреждениями, похожими на аннотации к высокотоксичным лекарствам, напоминая, что автор был расистом, колониалистом, женоненавистником, ультраправым антисемитом и так далее. Студенты Манчестерского университета залили краской мурал с его стихотворением «Если» и заменили его на другое, за авторством темнокожей поэтессы и активистки Майи Энджелоу. Мало кто проводит грань между человеком и его творчеством, как и вспоминает о тех смягчающих обстоятельствах, что позволяют оценивать автора романа «Ким» не столь однозначно. Не то чтобы Киплинг не был расистом или женоненавистником, что есть, то есть, но таким уж был мир, в котором он жил. Его тексты дышат любовью к Индии, к ее обитателям, несмотря на то, что он искренне верил, что судьба последних состоит в том, чтобы следовать за высшими существами. И, разумеется, нельзя забывать об обстоятельствах, фактах биографии, которые, собственно, и делают из нас тех, кто мы есть. Создавая историю Маугли, ребенка, вынужденного в одиночку, без помощи взрослых, выживать среди опасных джунглей, он во многом отталкивался от собственного травматичного детского опыта. Пытался убежать от него. Маленький Киплинг рос в Индии в невероятной для наших дней роскоши. Его окружали толпы слуг, распахивавшие перед ним двери и помогавшие одеться после ванны. Но в возрасте 6 лет его отправили учиться в Англию. И мир неги и комфорта обернулся адом дома миссис Хэллоуэй, истовой христианки, которая воспитывала Редьярда в атмосфере жестокости и безразличия. В мемуарах он называл это «намеренной пыткой». Свою мучительницу писатель именовал просто «женщиной», а пансион, где его практически ежедневно били за малейшие провинности, «домом отчаяния». Как-то раз миссис Холлоуэй заставила его пройти по улицам Портсмута с плакатом «Лжец» на спине. Киплинга постоянно подвергали унижениям. За пансионом последовали годы физических наказаний и издевательств со стороны товарищей в училище United Services College. Это был интернат для детей британских госслужащих, где давали строгое викторианское воспитание. Непонятно, как этому учебному заведению вообще удавалось выпустить из своих стен хоть одного приличного человека. С учетом насаждавшейся там садистской дисциплины, идеологической обработки подростков с целью привития им ценностей британского истеблишмента и практики беспрестанного восхваления империи, пребывавшей на тот момент в самом расцвете сил. Типичный выпускник этого заведения, по словам самого Киплинга, представлял собой человека неуверенного в себе, вечно напуганного, подстраивающегося под темперамент и перепады настроения окружающих, с малолетства усвоившего, что есть большая разница между тем, что люди говорят и что делают. Но сначала чтение книг, а потом и писательство, стали для Киплинга подлинной отдушиной в этом мире масок, лицемерия и издевательств. С таким детством Редьярд легко мог стать серийным убийцей. Он же удовлетворился тем, что отплатил несовершенной человеческой натуре, примером которой был и сам, как умел, словами. На следующее утро после нашей ночной вылазки на алмазный рынок я отправился на экскурсию по Лахору в сопровождении Билала. Прогуливаясь по городу, я не мог отделаться от мысли, что, возможно, чуть более века назад по этим же местам ходил Киплинг. Когда пьешь пиво там, где это запрещено, оно кажется гораздо вкуснее. Однако, если привычки к спиртному нет, на утро все равно приходится нелегко. По всей видимости, друзья моего гида страдали похмельем или терзались муками совести. Я же намеревался посетить построенную великими моголами мечеть Бадшахи. В период с 1673 по 1986 год она считалась самой большой в мире, но потом уступила пальму первенства мечети Фейсала в Исламабаде, столице Пакистана. 4 огромных минарета мечети Бадшахи нависают над берегом реки Рави. Сочетание белого мрамора и красноватого песчаника, орнаменты с элементами персидского, индийского и азиатского стилей, наследие Могольской империи и величественные размеры здания всем своим видом подчеркивают неподдающуюся рациональным измерениям силу ислама. По пятницам в этой мечети собираются до 100 000 верующих, и все они оставляют свою обувь на эслонаде у входа. И здесь возникла проблема. Мне мои туфли очень нравились, причем по самой банальной причине. Они были удобными. И что же, взять и оставить их посреди этого бесконечного океана сандалий, мокасин, шлепанцев и ботинок? А если я не найду их, когда служба кончится? Безусловно, среди всего этого многообразия можно будет подобрать себе что-то другое, но я сомневался, что мне удастся разжиться столь же удобной обувью. Билал успокоил меня. «Твои туфли слишком большие», — сказал он, с удивлением увидев, что я ношу 47-й размер. «Такие точно никуда не денутся». Войдя в мечеть Бадшахи, я в очередной раз почувствовал себя ничтожно малым. То же чувство, которое я ощущал, оказавшись рядом с храмами Ангкора, пагодами Пагана и кафедральным собором Бургоса. Мой атеизм не мешает мне испытывать изумление перед величием зданий, построить которые без религиозного вдохновения и веры в сверхъестественное просто невозможно. Все эти храмы кажутся устремленными в вечность. Я не раз видел, как после землетрясений и цунами единственными уцелевшими зданиями оставались церкви, мечети и храмы. Верующие воспринимали это как проявление божественной силы, уберегшей святое место от демонов в обличии стихии. На самом же деле храмы, в отличие от обычных домов, школ и общественных зданий, просто строили из лучших материалов. Как бы то ни было, это настоящий образчик инженерного искусства, и меня всегда восхищало количество затраченного на них труда. И как после этого не зауважать веру, если она способна заставить людей работать с таким воодушевлением, самоотдачей и упорством? И как не пожалеть о том, что та же самая вера толкает людей на борьбу с такими же воодушевлением, самоотдачей и упорством, с верой и храмами своих собратьев? После отделения от Индии и резни, которая началась между индуистами и мусульманами, Лахору была уготована тяжкая участь. Пока последние англичане, немало не беспокоясь о том хаосе, который они оставляют за собой, покидали свои клубы и особняки в преуспевающей части города, улицы старого города заливала кровь. Многие городские памятники пострадали от поджогов и грабежей. Старый город пришлось перестраивать заново. Хуже всего, что решение о разделе на две страны никому не было нужно. Индия всегда славилась религиозной терпимостью, даже в те времена, когда решать все разногласия посредством войны было нормой. Акбару, ставшему императором в возрасте 13 лет, пришлось улаживать споры между преимущественно индуистским населением и правившими ими мусульманскими элитами. Чтобы сохранить мир, он проявил выдающуюся терпимость, разрешил построить несколько индуистских храмов, способствовал заключению межконфессиональных браков и даже совершил паломничество к святым местам, чужой для него религии. Он был убежден, что между индуизмом и исламом больше общего, чем различий, и даже придумал своеобразный гибрид – учение Дин и Илахи, вобравшее в себя лучшее из каждой религии. В итоге вся Индия, и Лахор в частности, вступила в эпоху процветания и величия. Отношения между индуизмом и исламом стали ухудшаться в период британского владычества, а после его окончания произошел взрыв. За 300 лет европейцы так и не смогли предложить своей колонии достойного политического или гражданского будущего. Результат, которого Киплинг уже не видел, он умер в 1936 году, стал примером наиболее абсурдных, жестоких и вызвавших тотальный хаос событий за всю постколониальную историю 20 века. Раздел Индии на два государства, произошедший в 1947 году, вылился в кровавую бойню, одной из самых страшных в истории человечества. Соседи, еще вчера бывшие друзьями, принялись резать друг другу глотки. Миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома. Индусы и сикхи бежали в Индию, мусульмане ехали строить новую жизнь в Пакистан. На станции приходили поезда, набитые мертвыми людьми. Отцы убивали дочерей, чтобы спасти их от группового изнасилования. Журналисты того времени, всего за несколько лет до того, бывшие свидетелями ужасов Второй мировой войны, писали в своих хрониках, что ничего подобного никогда не видели. Лахор остался на пакистанской стороне Пенджаба. Сегодня это лучшее место, чтобы убедиться, до какой степени нелепым было решить разделить Индию по религиозному признаку. Граница разъединила людей, которые исповедуют одни и те же традиции, одинаково живут, работают, едят одни и те же блюда карри. Получилась одна страна, распавшаяся сначала на две, а потом с появлением Бангладеш и на три, ненавидящие друг друга части. Индия и Пакистан обзавелись ядерным оружием и либо воюют друг с другом, либо готовятся к следующей войне. На погранпереходе через линию контроля в Агахе установили трибуны, чтобы каждый мог полюбоваться в деталях одной из церемоний, в наибольшей степени подчеркивающих абсурдность происходящего. Каждый день люди собираются, чтобы посмотреть на дуэль флагов, будто на футбольный матч. «Да здравствует Пакистан!» — кричат с одной стороны. «Да последней капли крови за Индию!» — орут в ответ с другой. Обе страны отбирают для церемонии спуска флага самых высоких и статных солдат, чеканя шаг и двигаясь, будто роботы. Они под оглушительный рев толпы маршируют к разделяющему их забору со своей стороны. Открывают каждую свою дверь и спускают флаг своей страны. При этом они обязательно выпячивают грудь и смотрят на оппонентов с вызовом. Флаг спускают медленно, так, чтобы в каждый отдельный момент он, не дай бог, не оказался ниже флага противника. Затем окрашенное в национальные цвета полотнище бережно сворачивают, и граница официально закрывается до рассвета. Дела у Индии и Пакистана шли бы значительно лучше, если бы они были вместе. Впрочем, я не делюсь этой мыслью со своими друзьями из Индии и Пакистана, чтобы не злить их. Религия была единственной причиной раздела Индии на две страны. Яд национализма углубил пропасть между ними, и в результате мы получили двух заклятых врагов, способных уничтожить друг друга, и долгую, тянущуюся с 1947 года историю насилия, не позволяющую им разрешить свои противоречия. Лидеры обеих стран, как правило, популисты и не упускают возможности сыграть на самых низменных чувствах, когда это отвечает их интересам. И поэтому поток плохих новостей с обеих сторон никогда не заканчивается. Государственный переворот в Пакистане, резня на религиозной почве в Гуджарате, боевые действия в Каргиле, где уже много лет гораздо больше солдат умирает от холода или при падении со скалы, нежели от пуль. Бессмысленная демонстративная ненависть между братьями. Киплинг, ведший совсем не викторианскую жизнь и крайне далекий от благочестия, в каком-то смысле разделял религиозные взгляды могольского императора, попытавшегося создать многоконфессиональное общество. В его творчестве отчетливо прослеживается глубокое уважение ко всем религиям, при том, что сам он не чувствовал себя готовым выбрать одну из них. Он утверждал, что не верит ни в Божью кару, ни в вечное блаженство, и дипломатично называл себя богобоязненным христианином-атеистом. Известнейший персонаж его одноименного романа «Лахори Ским» терзался теми же сомнениями, что и его литературный отец. Кто такой Ким? Кто же я? Мусульманин, индус, джайн или буддист? Это твердый орех, не раскусишь, — говорил он себе. И тут же отвечал. Я Ким, вот великий мир, а я только Ким. Действие романа Киплинга разворачивается в окрестностях Лахорского музея, которым управлял его отец. Автор повествует об истории некоего Кимбаля Ахары, осиротевшего сына ирландского солдата. Мальчик становится учеником старого ламы и отправляется с ним на поиски загадочной реки Стрелы. Книга начинается с того, что Ким, вопреки запрещению муниципальных властей, сидел верхом на пушке Замзаме, стоявшей на кирпичной платформе против старого Аджаиб-Гхара, «Дома чудес», как туземцы называют Лахорский музей. Пушка все еще стоит на этом самом месте, причем местные прозвали ее пушкой Кима. Свидетельство того, что судьба писателя и города навеки сплелись воедино. Дом чудес – большой городской музей, где Ким и Лама молились богам. Одна из туристических достопримечательностей. И даже если вы далеки от литературы, туда обязательно следует съездить. В залах этого музея хранятся уникальные коллекции предметов, относившихся когда-то к разным религиям, царствам и империям, оставившим свой след в истории Лахора. Хотя Ким англичанин, кожа его темна, как у индийцев. Он говорит на их языке и беден, как большинство лахорских детей. Киплинг соединяет Запад и Восток в одном персонаже и отправляет его в путешествие, напоминающее одновременно приключенческий и шпионский романы. А еще это своего рода эссе-размышления о большой игре, которую ведут в Азии Российская и Британская империи. Историю о похождениях мальчика и ламы можно использовать в качестве путеводителя по Лахору. Многие из описанных в книге мест сохранились и сегодня. Городские базары, на которых такое ощущение, собрались вместе все народности Индии. Старый город, ставший чище, но по-прежнему представляющий собой столь же хаотичный лабиринт, как во времена Киплинга, павильон Наулака в Лахорской крепости – давший название еще одной книге и Вермонтскому дому Нобелевского лауреата в те годы, когда он жил в США. Гуляя по улочкам старого города и обходя лавки мясников, разделывающих баранов, несложно представить себе, как Ким продирается сквозь толпу, пытаясь найти пищу и кров для своего ламы. Уличные дантисты демонстрируют вставные челюсти и крутят в руках клещи, предлагая вырвать больной зуб. Скобяные лавки, торговцы коврами, чайные небольшие базарчики. Все здесь никуда не делось. Попрошайки обреченно тянут к вам руки, мясники развешивают обезглавленные туши. Разве что курилин больше нет. А впрочем, очередной зазывало то и дело принимается скороговоркой нашептывать вам на ухо весь перечень запретных удовольствий. «Нужны девочки? У меня молоденькие. Или покурить? Пошли со мной». Все эти развлечения по-прежнему сосредоточены в окрестностях алмазного рынка, где коротал свои жаркие лахорские ночи Киплинг и куда приходил послушать святых людей, обсыпанных золой факиров, сидевших у кирпичных храмов, под деревьями на речном берегу Ким. Сутолока старого города по-прежнему таит в себе множество секретов, хотя, конечно, их уже поменьше, чем раньше. От бурлящего водоворота людской толпы у путника глаза разбегаются. 5 лет, прожитых здесь, обеспечили Киплинга запасом литературного топлива на несколько десятилетий. К моменту отъезда из Лахора он уже приобрел определенную известность как писатель и теперь ехал в Лондон покорять мир литературы. Его друзья, желая помочь начинающему автору, порекомендовали его произведение Эдварду Леви Лоусону, владельцу газеты «The Daily Telegraph». Тот, однако ж, посчитал, что Киплинг не дотягивает до его стандартов. Серьезная ошибка. На деле вернувшегося в Англию юношу ожидали успешная карьера, всемирная слава и литературная вечность. Признание удостоилось буквально все его творчество. От эссе до романов, от рассказов до стихов, от мемуаров до детских сказок, экранизированных компанией Дисней через десятилетия после смерти автора. В своем последнем письме двоюродной сестре Маргарет перед отъездом из Индии в 1889 году Редьярд пишет, что оглядывается на прошлое без сожалений. «Я смешался с толпой солдат, губернаторов, чиновников и контролирующих их всех женщин. Видел многое, города и людей. Был подавлен и весел, печален и дик. Старался узнать тех, кто обретается в казармах, в борделях и в танцевальных залах Совета вице-короля Индии. И в определенной мере преуспел. Когда наступил час уезжать из Лахора, мои спутники все еще спали. Билал в очередной раз вез меня в аэропорт, а я смотрел на высевшиеся на горизонте краны. Здесь вовсю строились новые кварталы. Пройдет немного времени, и дома, закрывающие собой деревья, перестанут восприниматься как нечто необычное. Один архитектор как-то сказал мне, что есть 2 типа мегаполисов. Одни берегут свою историю и выводят всю новую застройку на окраины, другие сносят все старое и строят на его руинах свое будущее. Каким путем пойдет Лахор? Узнаю ли я его, если вернусь через несколько лет? Будут ли последовательницы Анаркали по-прежнему кружиться в танце на алмазном рынке? Я поспорил с Билалом, поставив на то, что наследие завоевателей и императоров, побывавших в Лахоре, их сады, дворцы, крепости и мечети, возводившиеся с таким же усердием, с каким писатели взыскуют бессмертие в своем творчестве, останутся там же, где стоят и сейчас. Алчным дельцам, положившим глаз на исторические памятники пенджабской столицы, придется хорошенько потрудиться, чтобы стереть с лица земли наследие тысячелетней истории. Мне не верилось, что жизнь старого города может замереть, лишиться своих запахов, красок, шума, а уж тем более, что его обитатели перестанут потакать своему стремлению к пороку, самой стойкой из всех человеческих слабостей. Благодаря новостным сводкам это место сохранит статус-кво. Лахор останется в стороне от протаренных туристических маршрутов, привлекая к себе лишь опытных путешественников да репортеров, с радостью устремляющихся туда, откуда остальные бегут, что позволяет неплохо сэкономить на гостинице. Прощаясь со мной в аэропорту, Билал спросил, напишу ли я когда-нибудь хорошую историю о Пакистане. Я ответил, что да. Несколько месяцев спустя я отправил ему выпуск журнала «Сьета Легуас» со своей статьей «Лахор. Тайный оазис для нечистых».